Грудь у него ввалилась, щеки запали, руки тряслись, как у паралитика. Он еле ковылял и все время спотыкался. Когда он узнал меня, на глазах у него навернулись слезы. Ведь и я превратился из человека в жалкую развалину. Мой вес едва достигал 87 фунтов. Мои поседевшие волосы отросли за 5 лет, как грива. Усы и борода тоже основательно отросли за эти годы. И я, как и Джек, едва ковылял и спотыкался, и надзиратели поддерживали меня, пока я брел через залитый солнцем небольшой тюремный двор. Мы с Брамселем Джеком уставились друг на друга, и каждый из нас узнал в изуродованном подобии человека товарища по несчастью. Люди, подобные Брамселю Джеку, всегда пользуются некоторыми привилегиями, даже в тюрьме, и поэтому он позволил себе некоторые нарушения тюремных правил. Хриплым, дрожащим голосом он заговорил со мной. — Ты молодец, Стендинг, — прохрипел он. — Так они от тебя ничего и не узнали. — Но я ничего и не знал, Джек, — прошептал я в ответ. Волей-неволей я вынужден был шептать, ибо, промолчав 5 лет, почти разучился говорить. Мне кажется, этого динамита никогда и не было вовсе. «Вот-вот», — закивал он, словно ребенок, — «стой на своем. Не говори им ничего. Ты молодец. Я крепко уважаю тебя, Стендинг. Ты умеешь держать язык за зубами». И тут тюремщики увели меня, и больше я никогда не видел Брамселя Джека. Было совершенно очевидно, что даже он уверовал, в конце концов, в эту сказку о динамите. Трижды вызывало меня к себе тюремное начальство и поочередно то запугивало, то улещивало. Мне представили на выбор 2 возможности. Если я открою, где находится динамит, я получу самое легкое наказание – 30 дней в карцере, а затем буду назначен старостой тюремной библиотеки. Если же я предпочту упорствовать и не укажу, где хранится динамит, то останусь в одиночке на весь срок заключения. Ну, а поскольку я был приговорен к пожизненному заключению, это означало пожизненное заключение в одиночке. О нет, Калифорния – цивилизованная страна. Ничего подобного вы не обнаружите в своде законов этого штата. Это небывалое, неслыханно жестокое наказание, и ни одно современное государство не пожелает нести ответственность за такой закон. Тем не менее, я уже 3-й человек в истории Калифорнии, который был присужден к одиночному тюремному заключению пожизненно. Другие 2 – это Джек Оппенхаймер и Эд Моррелл. Я скоро расскажу вам о них, ибо мне пришлось гнить с ними бок о бок в безмолвии одиночных камер. И еще вот что. Мои тюремщики намерены в скором времени вывести меня из тюрьмы и повесить. Нет-нет, не за убийство профессора Хаскила. За это я был приговорен к пожизненному заключению. Они собираются вывести меня из тюрьмы и повесить, потому что я напал на надзирателя. А это уже не просто нарушение тюремной дисциплины. На это уже существует закон, занимающий свое место в Уголовном кодексе. Кажется, я расквасил ему нос. Я не видел, шла ли у него носом кровь, но свидетели утверждали, что шла. Звали этого человека Сарстон. Он был надзирателем в тюрьме Сен-Квентин, отличался отменным здоровьем и весил 170 фунтов.